Глава 18. Человек, который вошел к Лике в комнату и приказал быстро следовать за ним, совсем не походил на того, кто вез ее от скотобойни до башни. Узнать его можно было только по прежней одежде и часам на руке. «Что это?» – спросила она, послушно идя за ним по коридору, имея в виду странные звуки, раздающиеся откуда-то снаружи. «Прощальный привет и предупреждение всем аргам, что убежище небезопасно. Просто фейерверк. Надеюсь, непрошенным гостям понравится». «Сюда нагрянули гризы?» – ужаснулась Лика. «К сожалению, нет», – ответил Арк. «Тогда бы я приготовил им другой сюрприз». Арфал открыл проход в стене, и они вышли в холл, где еще не так давно Лика разговаривала с Йоном. Там стояла группа людей в мантиях, все удивительно спокойные и чем-то неуловимо похожие, примерно одного роста, с бледными лицами и пепельного цвета волосами. Как только Арфал и Лика приблизились к ним, двери лифта открылись, и все зашли внутрь. Спускались молча. Лика думала, что же теперь делать. Она ведь рассчитывала на помощь аргов. Они же должны помочь ей освободить Матвея. Но если они теперь оказались в бегах, то смогут ли это сделать и, главное, захотят ли? Возле платформы их уже ждал поезд, радушно открыв двери. Все быстро зашли в первый вагон. Арги один за другим снимали мантии, оставаясь в форменной одежде сотрудников метро. Мантии они спрятали под сиденье, откинув сидушку, под которой оказалось полое место. Прямо на глазах они менялись, принимая другие облики. Сейчас в вагоне ехали 8 машинистов разных возрастов и комплекций. «Тебе лучше последовать нашему примеру», — посоветовал Арфал Лике. «Лучше, если это будет не кто-то из твоих знакомых. Что-нибудь уникальное. А так можно?» «Урок 5. Не обязательно копировать чье-то лицо. Придумай что-то свое». Лика кивнула и сосредоточилась. «Вот будет номер, если она сейчас себе сотворит нос, как у бабы-яги, или еще что похуже». Видимо, у нее действительно получилось не очень, потому что Арфал чуть усмехнулся. Поезд остановился. Двери открылись. Арги вышли в темноту туннеля и направились гуськом вдоль вагона к кабине машиниста. Лика ничего не понимала, но послушно шла следом. Прямо перед их поездом на путях торчал хвост другого состава. Скорее всего, он ждал именно их. Они залезли в пустой вагон, и поезд тут же тронулся. Арфал велел Лике сесть в уголок, а сам присел к Йону Сильверу. Лика была уверена, что мужчина с широким лицом и седыми висками – это именно он. Поезд въехал на станцию Беговая. Двое аргов вышли. Лика смотрела на Арфала и Йона и надеялась услышать хоть слово. Она была уверена, что говорят о ней. Лика вытащила телефон. Раннее утро. Пока они ехали обратно от поселка Серебрянский до Лахты, Лика все пыталась получить гарантии освобождения Матвея. «Сначала надо вернуться в убежище», — уклончиво отвечал Арфал, и на все вопросы «а что потом?» отмалчивался или отделывался общими фразами. В башню Арфал велел подождать в комнате. Вернее, просто запер ее там. И вот тогда она решила, что непременно сбежит. Фотография Матвея с непонятными цифрами не давала покоя. К счастью, выход в интернет на мамином телефоне имелся. И Лика на удачу ввела в поисковик эти цифры. И даже не поверила, когда сеть выдала адрес. Цифры оказались широтой и долготой и обозначали яхт-клуб на Крестовском острове. «Матвея держат где-то там?» Арфал и Йон продолжали о чем-то шептаться. «Станция Новокрестовская», — объявил динамик. В вагон вошли пассажиры, и Лика, чуть пригнувшись, проскользнула мимо них к выходу. Она выскочила в почти закрывающиеся двери и понеслась к эскалатору. На улице ей пришлось притормозить. Навигатор показывал путь, но она опасалась погони. «Арфал не отстанет так просто». Мимо прошла девушка в летнем плаще с крупными цветами, помахивая сумочкой и стуча каблучками. Недолго думая, Лика поравнялась с ней. «Привет», — весело сказала она. «Время подскажешь?» Девушка остановилась и полезла в сумочку, видимо, за телефоном. «Ты хочешь отдать мне свой плащ?» Лика смотрела прямо в глаза. «Очень хочешь. Он тебе не нравится. А мне он будет в самый раз». Девушка нахмурилась. Что-то не срабатывало в ее голове. Лика почувствовала раздражение. «Отдай плащ!» Приказ хлестнул девушку, и та мгновенно подчинилась. «Иди домой. Ты сделала все свои дела, и теперь хочешь хорошо выспаться». Девушка повернулась и медленно пошла к метро. Лика быстро натянула плащ. «Злость! Вот как оно работает! Чтобы внушать свою волю, ей надо разозлиться». Лика втянула носом воздух. «Ну и пусть. Главное, она получила, что хотела. Ей нужна маскировка». Она быстро пошла по дорожке в сторону парка. Прямо перед ней высились опоры автомагистрали, платной объездной дороги, по которой с ревом проносились автомобили. На той стороне виднелась громада нового спортивного комплекса, похожая на гигантскую летающую тарелку. Они с родителями были тут прошлым летом. Катались на аттракционах. Лика отмахнулась от этих воспоминаний. Проходя под магистралью, она, пользуясь опорой, как укрытием, сменила лицо. Теперь в цветастом распахнутом плащике шла стройная брюнетка с прической каре. По центральной аллее Лика дошла до круглого многоструйного фонтана и за ним взяла левее. Там дорогу пересекал грибной канал. Она обогнула его справа и вышла к яхт-клубу. Сверилась с навигатором. Цель была достигнута. Но где именно искать Матвея? Лика тряхнула волосами, двумя блестящими крыльями, обнимавшими круглое лицо, и пошла по территории. Справа в реку уходил небольшой пирс, к которому приткнулись катерки и лодочки. Лика пошла в ту сторону, но вдруг передумала. Впереди тоже была пристань с катерами и яхтами. В самом конце высился белый корпус судна примерно 20 метров с лишним в длину, с плавными обводами и обтекаемыми палубными надстройками. Лика шла прямо к нему по пирсу и чувствовала, что идет абсолютно в правильном направлении. И только подойдя совсем близко и прочитав название, поняла, что не ошиблась. Яхта называлась «Аргентум». Лика тряхнула головой, пытаясь справиться с гневом. Они посмели так назвать свою яхту? Хотя здание скотобойни возле поселка Серебрянский они тоже, наверное, выбрали не случайно. У гризов извращенное чувство юмора. От пирса на широкую кормовую площадку вели сходни. Она смело шагнула по ним и очутилась на палубе. Казалось, тут никого нет. Небольшая лестница справа вела в капитанскую рубку. Лика осторожно поднялась на 2 ступеньки и прислушалась. Оттуда не доносилось ни звука. Она вернулась на корму, из которой через широкий проход можно было попасть в помещение вроде гостиной. Барная стойка, диванчики и лежащий на одном из них человек. От неожиданности ей даже показалось, что это Матвей. Но нет, для него он был слишком грузен и высок. Она пригляделась. Мужчина лежал на боку, уткнувшись лицом в подушку. Лика посмотрела на бар, открыла холодильник, выбрала и налила себе сок. Мужчина пошевелился и повернулся на спину, прикрыв глаза рукой. «Грива? Эй, это вы?» Теперь он совсем проснулся и повернул голову. А Лика окончательно убедилась, что это действительно Гривцов. «Вы кто?» Он резко сел. «Где Матвей?» — спросила Лика. «Как вы здесь оказались? Вы заодно с серыми?» «Ничего не понимаю», — тряхнул головой Гривцов. «Что ты делаешь на моей яхте?» «Так это ваша яхта? Вы назвали ее Аргентум». «Почему бы и нет? Так ты скажешь, кто ты и что тут делаешь? Или мне позвать охрану?» «Мне нужен Матвей. Где он?» «Ничего не понимаю. Какой Матвей?» «Мой друг. Мы были позавчера у вас дома. Прошли подземным ходом от дома профессора. Потом появились 2 мужчин с серыми лицами. Они стреляли в вашу собаку. Как Грей?» Гривцов сидел и на каждое слово недоверчиво мотал головой. Кажется, ему тоже промыли мозги и стерли память. «Вспоминайте!» Лика подошла ближе и приняла свой обычный вид. «Вы владелец фармацевтической компании. У вас дочь учится в Англии. Ну?» Гривцов обхватил руку руками и сильно сжал. Лика посмотрела ему в глаза. Она не знала как, да и не умела возвращать стертые воспоминания. И только молча попросила. «Вспомни, пожалуйста!» То ли это и правда помогло, то ли действие внушения гризов было не слишком долговечным, но Гривцов вдруг вскинулся и изумленно уставился на Лику. «Я тебя помню!» «А его? Его помните?» Она сунула ему под нос фото со связанным Матвеем. «Где он? Он здесь, на яхте?» «Вот черт!» Гривцов закивал. «Парни привезли вчера, а меня оставили охранять, и я, как дурак, покорно просидел на яхте весь день». «Где он? Да быстрее же!» Гривцов показал рукой, и Лика увидела в той стороне ступеньки, ведущие вниз. Она быстро сбежала по ним и оказалась на нижней палубе. Несколько дверей. Она толкнула первую. Пусто. А вот во второй... Матвей сидел, свесив голову на грудь. Лика опустилась на колени и отвела с его лица прядь волос. «Матвей!» — тихо позвала она. «Матвей, очнись, пожалуйста!» Она осмелилась тронуть его за обнаженное плечо. Матвей вздрогнул и моргнул. «Матвей, это я, Лика. Я пришла. Матвей, пожалуйста!» Горло ее перехватило спазмом. На руках и груди Матвея синели кровоподтеки, на губе запеклась кровь. «Лика», — услышала она и чуть не разревелась. «Ты здесь? Зачем ты пришла? Они же специально». «Конечно, я пришла, как ты думал? Неужели я бы тебя бросила?» Лика уже сместилась в сторону и пыталась отодрать скотч, которым Матвей был примотан к стулу. «Лика!» — вскрикнул Матвей. В голосе его звучал ужас. Она подняла голову и увидела ухмыляющегося Вернона. Тот стоял в дверях. «Молодец!» — сказал он как бы даже с уважением. «Уложилась по времени». Лика встала на ноги и уставилась ему в глаза. «Нет-нет». Вернон провел перед лицом ладонью, словно отмахиваясь от мухи. «С нами не работает, не трать зря энергию». «Я пришла, как вы хотели. Отпустите Матвея и делайте со мной, что хотите». «Как трогательно. К сожалению, не в моей власти сделать с тобой то, что я действительно хочу, увы. Но зато Бореус, наверное, позабавится на славу». Лика сморщилась. «Вернону кто-то запретил трогать ее? Это, конечно, хорошо, но в то же время ужасно». «Отпустите Матвея!» Еще раз попробовала приказать она. «Я тут. Я никуда не денусь. Зачем он вам?» «Все-таки верно, Бореус говорит. Арги вырождаются», — пробормотал Вернон. «Таких глупостей давно слышать не приходилось. Я же не обещал, что отпущу парня. Я просто обещал его убить, если ты не явишься. Ну, молодец. Продлила своему дружку жизнь». Он вытащил из кармана какой-то прибор и провел им вдоль тела Лики. «Ага!» Он ткнул пальцем. «Доставай, что там в карманах!» Лика вытащила телефон. Вернон забрал его и снова провел прибором. «Вроде чисто», — пробормотал он. «Надеюсь, путешествие будет приятным. Так что наслаждайтесь». «Пока можете». Дверь захлопнулась, раздался издевательский смех серого убийцы. «Зря ты пришла», — вздохнул Матвей и скривился. «Это мы еще посмотрим». Лика наклонилась и зубами надкусила край скотча. «Вот же намотали, гады!» Со скотчем пришлось повозиться. Но все же Лика отодрала липкую ленту, и Матвей с облегчением вытащил руки. «Затекли как!» Он даже зашипел от боли. «Где болит, Мотенька?» Матвей фыркнул. «Ты не называла меня так с детского сада». Лика слабо улыбнулась. Матвей тяжело поднялся и чуть не упал обратно. «Что, тебе больно?» «Угу», — кивнул Матвей. Лика огляделась. Каюта была достаточно просторна для небольшой яхты. Две койки, заправленные шелковистыми покрывалами. Тумбочка, мини-холодильник. «Ложись». Лика потянула его в сторону кровати. «Вот уж нет». Матвей повернулся и направился к узкой дверце в стене. «Мне срочно нужно туда. Прости за подробности». Дверь в санузел хлопнула. Послышался шум воды. Лика вздохнула. «Люди несовершенные создания. Им нужно есть, пить и много чего еще делать, чтобы выжить. А жизнь человека так хрупка, что непонятно, как мы до сих пор не вымерли. Смерть играет в лотерею, караулит буквально везде. На улице, дома». Снаружи раздалось «Отдать швартовы!» Яхту качнуло. Мощно заработал мотор. Лика подбежала к двери, хотя я понимала, что заперта. Она подергала ручку, толкнула ее плечом. «Нет, тут двери хорошие». Матвей подошел сзади. «Я пытался выломать. Не получилось. Потом они меня связали, а потом вообще вырубили какой-то штукой. Зря ты сдалась». Лика резко повернулась и уперлась лопатками в деревянную поверхность. Матвей стоял совсем рядом. На его мокрой груди все еще виднелись следы надписи «24 часа», которые он пытался стереть в душевой. Ребра его поднимались и опускались, и также опускалось и поднималось ее сердце. Она осторожно положила руку ему на грудь, прямо на выемку, где сходились ребра. Его ладонь накрыла ее сверху и тихонько сжала. «Лика», — шепнули его губы. «Матвей». Она запрокинула голову. Наверное, она ждала, что он ее поцелует. Но он просто притянул ее голову к себе. Его сердце гулко билось рядом с ее ухом. Она считала удары. Тук, тук, тук-тук, тук. На глаза навернулись слезы. «Не надо», — сказал он и приподнял ее за подбородок. «Я не дам тебя в обиду, обещаю. Они ничего не смогут тебе сделать». «Почему?» — хлюпнула она. «Потому». Ей показалось, или в его голосе послышалась ирония. Но вот поцелуй был самым, что ни на есть, серьезным. Никто не целовал Лику так. Да и никак еще не целовал. Никогда. Он длился не больше пары секунд. Но для нее они показались часами, годами, вечностью. Она прожила с ним всю свою жизнь, умерла в его объятиях и снова воскресла. «Нет», — сказала она и вытерла мокрую щеку о его грудь. «Это я не дам тебя в обиду. Обещаю».